Торги или как не упасть в грязь лицом? Их снова повели по коридорам, переходам, лестницам и галереям. При каждом движении тонкая ткань шаровар то вздувалась, то облепляла ноги, неприятно цепляясь за волосы. Рич незаметно потирал кожу под ошейником. Все это, конечно, напоминало ролевые игры. Вот только он никогда не примерял на себя роль сабмиссива. Напряжение нарастало с каждым шагом, неизвестность пугала, заставляла нервы дрожать. Рич ненавидел чувство беспомощности, но именно им сейчас давился, стараясь сохранить невозмутимый вид. Антон выглядел совершенно спокойно. Небрежная улыбка, прищур ярко-голубых глаз, уверенный разворот широких плеч. Наверное, в их ВДВ готовили к любым ситуациям, может, даже к подобным. Рич таким опытом похвастаться не мог. Всегда гордился, что обладает знаниями, недоступными большинству жителей Земли, что примерил на себя все, что только можно. Был галактическим путешественником и пиратом, знаменитым писателем и повесой, но всегда сам распоряжался своей жизнью, сам выбирал сценарий. В этот раз сценарий писал кто-то другой. Впереди показались очередные резные двери. Энок, не останавливаясь, провел их в небольшую комнатку и тяжело выдохнул. Крупное, круглое лицо блестело от пота. «Ладно, пташки, а теперь без глупостей. Попытайтесь выкинуть что-нибудь, когда выведут на сцену, мало не покажется». Двое амазонок за их спинами демонстративно положили руки на рукояти мечей. Одна из дверей, ведущих в комнатку, открылась. Рич злобно сверкнул глазами на вошедшую Кессу. «В этой одежде ты выглядишь гораздо лучше», — насмешливо сказала она, подошла ближе и провела ладонью по его груди. Мышцы дернулись под прикосновением. Рич отшатнулся, но Кесса тут же поймала за кольцо на ошейнике и притянула к себе. «Знай свое место, раб!» «Мое место на тебе», — сузив глаза, прошипел Рич. Он понимал, что выбрал не лучший момент, чтобы припоминать старые обиды, но не смог удержаться. «Твое место у ног хозяйки». Кесса резко оттолкнула его от себя и повернулась к Антону. «Ты же хотел убрать рисунок». Она кивнула на татуировку. «Подумал, что кому-то может понравиться. Убрать всегда успеют». Сложив руки на животе, нараспев, ответил Энок. «Заметь, мои волосы не убирали. Говорят, сейчас это входит в моду, после того, как Алган стал вторым мужем. Владычица сейчас без ума от волосатых мужчин». Кесса не ответила. Обошла Антона по кругу, одобрительно кивнула, заметив, что русые волосы собраны в маленький хвост, довольно улыбнулась. «Да, на нем мы точно хорошо заработаем». Внезапно Рич оскорбился. «Значит, его вообще не брали в расчет? Значит, эта наглая девица считала какого-то русского медведя лучше его, любимца миллионов? Да при одном лишь его взгляде девушки кончают. Что она о себе возомнила?» Кесса, словно услышав его мысли, окатила ледяным взглядом, от которого внутренности примерзли к желудку. «Неужели это правда? Что, если Антона заберут, а его оставят здесь, одного? Оборвут последнюю ниточку, связывающую с настоящей жизнью, оставшейся там, за морем?» Рич сглотнул, опустил глаза. «Как они сбегут, если их разлучат? Как смогут вернуться домой?» «Пусть этот...» — Кесса кивнула на Рича. «Идет первым». «Что? Я?» Страх, тревога и подавленность растворились под напором волнения, которое обычно приходило перед выходом на ковровую дорожку. Там за дверью, возможно, решится его судьба. Неужели он будет скулить и умолять перед сборищем ошалевших от власти женщин? Рич преобразился. Расправил плечи, выдохнул и послал Кессе одну из самых убийственных улыбок из арсенала героя-любовника. Довольно ухмыльнулся, заметив, как она слабо покраснела. «Правильно, детка. Нечего списывать меня со счетов. Антон, ха! Рич тот всем покажет, кто лучший!» Энах накинул на него прозрачное покрывало. За спиной Антон сдавленно хихикнул. Рич резко обернулся, успел увидеть, как он показал большой палец, и выдохнул. Началось. Зал, куда его вывели, оказался амфитеатром. Над головой раскинулось пронзительное голубое небо, а скамейки, покрытые подушками, уходили на самый верх. Все они были заняты женщинами, от обилия лиц пестрело в глазах. Они переговаривались, попивали вино, смеялись или поджимали губы. Но Рич не смог разглядеть ни одного мужчины, кроме Энака, который им, видимо, не являлся по сути и самого себя. «А теперь, мои прекрасные, прошу обратить пристальное внимание на цветок, распустившийся в нашей славной Селедине совсем недавно. Заморские ветры занесли нам его семена, и здесь, освященный благостью владычицы, он расцвел. Вы только полюбуйтесь на эту красоту!» Жестом заправского фокусника Энах сорвал покрывало, и Рич невольно приосанился, загоняя все мысли как можно глубже. Не думать о том, что он выставлен как товар на прилавке. Что его оценивают, не думая о том, что внутри, не интересуясь знаниями, умом, характером. Только внешние качества. Противно, мерзко. Рич еле слышно вздохнул, чуть заметно передернул плечами. Взгляд прошелся по первым рядам. Ни одного привлекательного лица. Ни одного. И что? С кем-то из них ему придется спать? Назвать госпожой? «Мелковат!» — лениво бросила тонкая, высохшая брюнетка из второго ряда. «Он хотя бы не обделен мужской силой?» «Обижаете, прекрасная Кара! Наш дом поставляет только качественный товар!» Энак поджал губы. «Тогда не тяни! Дай посмотреть!» — задорно крикнула девушка с пятого ряда. «Посмотреть?» — Рича прошиб ледяной пот. «Этого еще не хватало!» Энак подошел со спины. Дернул за узел, и шаровары упали под ноги. Прикрыться было первой мыслью, но Рич быстро понял, что это бесполезно. К тому же унизительно. Он никогда не снимался в эротических сценах, всегда требовал дублера. Но сейчас опыт обнажения перед толпой пришелся бы как нельзя кстати. «Маловат!» — хмыкнула та же тощая брюнетка. Этого достоинства Рича снести не могло. Он склонил голову на бок и послал противной ведьме очаровательную улыбку. Взметнулись вверх пушистые ресницы. Тонкая прядь упала на лоб. Движение головы, отточенное годами. Рич повернулся своей рабочей стороной, представляя, что позирует многочисленным фотографом. И положил руку на бедро. Поиграл мускулами, твердя про себя. «Ты в смокинге!» «В смокинге, мать твою!» «В классическом черном!» застегнутым на все пуговицы, с чертовой бабочкой под подбородком. Интерес, вспыхнувший в десятках пар глаз, дал понять, что он выбрал верную тактику. Даже Энах за спиной приглушенно одобрительно хрюкнул. «Начнем с 300 золотых, прекраснейшие! 350! 400! 450!» Рич не думал, что этот торг внезапно окажется таким бальзамом для самолюбия. Возможно, он и был здесь рабом, но все еще рабом желанным. Они не дождутся от него ни просьб, ни страха. Пусть видит, что он не боится. Краем глаза Рич уловил движение сбоку. Встретился взглядом с Кесой. Поджав губы, она пристально смотрела на него. Воровка. Жалкая притворщица. Если бы не она, он бы сейчас был дома. Украла и что? До последнего сомневалась в правильности выбора. «Да пусть вспомнит Джорджа, неудачница!» Вскинув подбородок, Рич послал еще одну убийственную улыбку и сквозь опущенные ресницы обвел взглядом всех собравшихся. «Говоришь, он пришел из-за моря?» Раздался сухой властный голос, с легкостью перекрывший шум. Тишина повисла в зале, когда одна из женщин, одетая в золото, взмахнула рукой. 1500! Рич похолодел. «Вот это она? Его будущая хозяйка?» Улыбка дрогнула, едва не сползла с лица. Пришлось приложить все усилия, чтобы не забиться в сильных женских руках, которые натянули на него шаровары и повели с помоста. Купившая его старуха подошла ближе, приподняла губу, рассматривая зубы. Пощупала костлявыми руками плечи и грудь. И вдруг крепко схватила за ягодицу. Рич не выдержал и вздрогнул. «Пугливый, но может выйдет толк». Пробормотала она скорее для себя. Мотнула головой, и его увели. Распахнули шторы. Рич оказался в комнате прямо за помостом, от которого его отделяли шторы. Оглянулся. Вот он, шанс бежать. Крадучись, подошел к двери. приоткрыл и тут же наткнулся на суровый взгляд высокой стражницы. «Из конвейера их выпускают, что ли?» «Все как на подбор, высокие, сильные, мрачные. Только Кесса, будь она неладна, выделялась», — Рич подумал. «Если бы сейчас здесь стояла она, вцепился бы предательница в глотку без раздумий». Вернувшись к шторам, Рич осторожно выглянул в щелочку и увидел Антона. Тот выглядел как настоящий викинг, смотрел уверенно и широко, добродушно улыбался. Самолюбие Рича снова пошло трещинами, когда за него начали торговаться сразу с 500 золотых. Перекрикивая друг друга, женщины дрались за право обладать этим русским медведем, а когда с него стянули шаровары, по залу пронесся дружный восхищенный вздох. Рич никогда не завидовал чужому успеху. Даже тут в целом завидовать было нечему. Но, черт возьми, это было неожиданно обидно. 2500! Властно оборвала торги женщина, купившая Рича, и все разочарованно застонали. Не волнуйтесь, драгоценные мои, у Эноха приготовлено для вас несколько очень интересных экземпляров. Крепкие, мускулистые, красивые. Рич перевел дух, и когда Антона втолкнули в комнату, не сдержался и крепко обнял. «Ты тоже здесь!» — хохотнул Антон, стиснув так, что затрещали ребра. «А я все гадал, как из этой задницы буду в одиночку выбираться?» «Вместе до конца!» — улыбнулся Рич. «Никто, кроме нас!» — выдохнул Антон, вскинув сжатый кулак. «Отведите их в повозку!» — раздался сухой голос. Мужчины одновременно обернулись и посмотрели на ту, кого теперь должны называть хозяйкой. «Можете звать меня благолепная Шапсут. Я хозяйка гарема владычицы. И теперь вы принадлежите ей». «Владычицы?» Антон и Рич переглянулись. Было в этой новости что-то приятное, щекочущее. Может, она окажется прекрасной, трепетной девушкой, которой запудрили мозги своим матриархатом. Может, кто-то из них сможет ее очаровать и уговорить отпустить? Может, все складывается не так страшно, как казалось в начале? Повозка оказалась закрытой, больше походила на карету. Только трясло нещадно. Рич привык к съемочным каретам с удобными рессорами. Но, по крайней мере, здесь были подушки. А еще можно было смотреть в окно. По обеим сторонам ехали стражницы. Поэтому вскоре глазеть им наскучило. Антон растянулся на подушках и закинул руки за голову. «Интересно, там все устроено так же, как в обычных гаремах?» – задумчиво протянул он. «Светланка как-то подсадила меня на великолепный век. Ну и срань там творилась!» «Это что?» «Как что?» «Турецкий сериал про наложницу, попавшую к султану». Антон выглядел пораженным до глубины души. А Рич вдруг хихикнул, представив, как этот викинг смотрит женский сериал и переживает за судьбу какой-то девчонки. «Вот увидишь, мне эти знания пригодятся!» Обиженно засопел Антон, правильно разгадав причину смеха. «Тогда я буду во всем полагаться на тебя», – торжественно пообещал Рич и снова весело фыркнул. Вскоре повозка остановилась, заржали лошади, раздался гулкий стук ворот. Рич и Антон вновь прилипли к окнам, глядя на белоснежный дворец, затмевавший небо. Открылась дверь, и благолепная Шапсут строго посмотрела на них. «Вылезайте, приехали!» Она тут же потеряла к ним интерес, раздавая приказы. Новая жизнь началась.